сын Тишайшева. Пролог. Поворачиваю с трассы в сторону своего городка. Квартиру я приобрел несколько лет назад из-за близости к месту работы. Хотя были некоторые опасения, что в случае крушения бизнеса придется выбираться отсюда по 2 часа, продираясь через пробки в столицу. Где еще найти нормальную работу обитателю не самого ближнего Подмосковья? Но все обошлось. Более того, удалось скопить немного денег, и я задумался о строительстве дома. Самое забавное, что при выборе участка пришла идея забраться подальше в область. Вроде привык жить в небольшом, но городе и ранее даже от дачи шарахался. Вернее, ездил в гости к друзьям с родственниками, и на этом все. В лес я могу спокойно сходить, отойдя на километр от дома. Правда, жизнь любит интересные повороты. Как-то заметил, что после определенного возраста начал ценить тишину и природу, насытившись суетой, да и на работе запарок хватает, отнимающих массу нервных клеток, поэтому хочется иногда провести время без людей вокруг. Я не одичал и посещаю различные мероприятия как спортивные, так и культурные, тем более что моя нынешняя подруга, весьма активная особа, с ней точно не соскучишься. Судьбе отдельное спасибо за встречу с этой женщиной, уж очень она помогла, став для меня настоящей опорой. После развода было очень тяжело. Тут еще навалился кризис 2015 года, совпавший с этим неприятным делом. Тогда я думал, что уже пропал, но продолжал бороться, как и большая часть наших граждан. Конечно, речь не о бюджетниках, а о малом бизнесе. Мы привыкли не ждать от родного государства особых поблажек. Далее последовал ковид, окончательно добивший мой скукожившийся бизнес, да и меня самого, на сей раз буквально, еле выбрался, наверное, каким-то чудом. А ведь шансов на выздоровление было крайне мало. И знаете, кому война, а кому мать родная. Поправив здоровье, я решил кардинально менять сферу деятельности. Нам с товарищем удалось найти свою нишу, и дела поперли. Затем я встретил замечательную девушку, принесшую в мою жизнь новые краски. При мыслях о Барине на душе стало теплее. А еще у меня есть замечательная дочь, да и сын не такой пропащий. Он решил жениться на весьма специфической особе, будто разом ослепнув. Подумав, я решил особо не давить. Может, обожжется на шалашовке и сделает правильные выводы. Чувство, дело такое, что лучше переждать и не пытаться навязать свое мнение. Все мы были молодыми и совершали ошибки. Заодно меня тешит надежда, что здесь ошибаюсь я. Доехав до очередного светофора по относительно пустой улице, я перестал переживать. Оказывается, не все так плохо. Можно сказать, хорошо, ха-ха. Просто вспомнился сложный период жизни, плюс мысли о сыне. Хотя зачем лишний раз себя накручивать? Дочь у меня просто молодец и в свои 16 определилась с будущим. Ребенок учится в колледже, решив стать дизайнером, в чем я ее полностью поддерживаю. Да и сын просто немного ошибся. Это же не преступление, голова у него светлая, воспитание нормальное, и вдруг какая-то пелена, застлавшая разум. Такое быстро проходит, если его избранница действительно шкура, как я думаю. Оказывается, у меня все отлично. Вот это самовнушение. Хоть в инфо-цыгане подавайся и начинай продавать лохам модные ныне духовные практики. Правда, только раздражение вернулось, когда я заехал во двор. Застройщики, как всегда, сэкономили на парковке, про подземную вообще забыли. Поэтому приходится осторожно пробираться сквозь коридор из машин. Субботний вечер, дачный сезон только начался. Да и нет в Подмосковье множества обладателей загородной недвижимости по сравнению с Москвой. Все сидят по квартирам. Поэтому поставить машину рядом с домом проблематично. Приходится ехать на пустырь, расположенный метрах в 100. Благо погода сухая и не придется месить грязь. Но судьба решила помочь и одновременно пошутить. Недалеко от мусорки маячило одинокое спасительное место. Уже припарковавшись, я обратил внимание на разворачивающееся рядом безобразие. Вернее, его трудно было не заметить, когда со стороны конфликта раздался крик. Причем голос принадлежал юной соседке, явно находящейся в нехорошей ситуации. Выскакиваю из машины и бегу к детской площадке, расположенной с торца дома. Света на улице достаточно, чтобы разглядеть происходящее. Кто бы сомневался, среди главных действующих лиц – семейство Мастурбиковых. Полгода назад жители нашего подъезда осчастливили покупкой квартир необходимые России специалисты. Гости сходу начали демонстрировать окружающим древние и высококультурные обычаи родного края. На какое-то время все успокоилось, И вот очередной конфликт. Видать, дикари перепили хоромного арака, вот и решили поделиться с миром, переполнявшим их счастьем. Как я уже говорил, теперь среди моих соседей есть Джамшут, замотанная в мешок баба и их личинки. Сосчитать эту толпу проблематично. Знаю, что их много и они очень шумные. К Мастурбиковым в гости постоянно приходит родня или земляки со своими выводками. Обычно личинки оккупируют детскую площадку, занимая все карусели с качелями и оглашая окрестность аром. На лавочках рассаживаются тетки в мешках, оплевывая все вокруг. В итоге площадка превратилась в помойку. Дошло до того, что туда боятся зайти нормальные дети. Без родителей им там точно делать нечего, а некоторых на площадку не пускали или выгоняли с нее. Типа, нечего вам здесь делать, когда играют наши. Примерно из-за этого у меня и произошел конфликт. Как-то меня допекли детеныши Мастурбиковых, начавшие дружно ломать качели. Я как раз припарковал машину и сделал замечание, пытаясь прекратить вакханалию. До меня доходили слухи о творящемся бардаке, но был завал на работе. Уезжаю в 6 утра, возвращаюсь не раньше 9 вечера. Когда нет дел, выходные провожу вне дома с детьми или любимой женщиной. Как-то удавалось не пересекаться со столь необходимыми для страны переселенцами. Разве что сталкивался в подъезде, ну или слышал их вопли. Но обращать внимание на каждый пук в многоквартирном доме попросту глупо. Тем более, когда ты устал и большая часть желаний связана со сном. Обычно я прихожу домой, ем и ползу в сторону кровати. Иногда получается посмотреть какую-нибудь передачу в интернете. Оказалось, что конфликт имел продолжение. Хотя я особо и не ругался, просто попросил вести себя по-человечески. Примерно через час после того, как я поднялся домой, появилась целая делегация гостей страны, а может, уже новых россиян. В паспорт им не заглядывал, таких товарищей можно сразу бить по роже, переиначив старый анекдот. Незаменимые специалисты, наверное, решили извиниться перед местным хамом и фашистом, а толпой они пришли для выражения большего уважения к моей персоне. Наверняка специально обзванивали людей, отрывали от работы, и все для демонстрации своих красивых обычаев. Получилось удачно. Я как раз чистил ружье, собираясь на выходные в тир. Слышу слишком странный гомон за дверью, поэтому беру с собой помповик. И тут такой сюрприз. Убедившись в том, что перед ними человек мирный и добрый, незаменимые специалисты прониклись ко мне еще большим уважением. Трое срыгнули сразу, а Джамшут с двумя интеллигентами начал лепетать про починку качелей. У нас состоялся высококультурный диспут, во время которого я объяснил, что считаю пришедших сторонниками однополой любви и могу расширить сексуальные познания гостей, засунув Мосберг в их грязные жопы. Наследники великой цивилизации скромно отказались. Консенсус был найден. Сразу стало тише в подъезде, и жители перестали напрягать радостные крики регулярно избиваемой жены Мастурбикова. Бабы в мешках и личинки стали вести себя нормально. Оказывается, могут и места на площадке хватает всем. Поймите правильно, я не националист. Хотя при такой миграционной политике властей крайне правыми станут даже интернациональные советские тетки, живущие в придуманном мире своего прошлого. Народ почти довели до ручки, делая некоторым этнорелигиозным группам колоссальные поблажки. Отвратительно, что это касается послаблений в соблюдении законов. А когда перестают работать государственные механизмы, то люди начинают брать закон в свои руки. Те, у кого есть яйца, конечно. Я не великий воин, но и размазнёй никогда не был. Хотя у меня достаточно высокий порог терпения, и я предпочитаю решать дела миром. Но если люди не понимают... Забавный случай произошел еще до начала культурного обогащения нашего подъезда наследниками древней цивилизации. Тогда я только переехал в долгожданную квартиру и столкнулся с оригинальным персонажем. Существо звали Игорек, периодически оно бухало или принимало вещества, устраивая самые настоящие концерты. Представьте себе жуткие вопли, еще и под орущую гражданскую оборону в 3 часа ночи, а тебе в 5 вставать. Из-за этого мутанта я даже перестал слушать любимого Егора Летова. Пришлось прессануть меломана, встретив его в подъезде. Далее начались чудеса. Оказывается, у Игорька есть справка. Он типа психбольной, но в пределах нормы. А страдания соседей не являются причиной силовых методов воздействия. Хотя никто товарища не бил, а слегка потряс за грудки и объяснил правила здорового общежития. Самое любопытное, что лекцию о неправомерных действиях мне прочитал участковый, пришедший составлять протокол. По словам Людмилы Васильевны, милой пенсионерки, живущие этажом ниже, ранее полиция здесь не появлялась, и художество шизофреника игнорировало, несмотря на многочисленные жалобы. Ситуацию мы решили миром. Буйному соседу пришлось объяснить, что следующий концерт закончится для него в больнице, но уже не в психиатрической, и плевать мне на последствия. Любитель советского панка вроде проникся и теперь чудит исключительно в дневное время. Уже хлеб, я не такой крутой и бесстрашный, но всегда давал сдачи, если того требовала ситуация. У любого вменяемого мужика должна быть здоровая гражданская позиция, и он обязан уметь постоять за себя и близких. Просто так я на людей не бросаюсь и даже голос лишний раз не повышаю. Мой компаньон удивлялся, что даже после самых жестких косяков исполнителей мне удается сохранять спокойствие и не срываться на них. Внутри я весь киплю, но эром проблему не решить. В любой ошибке подчиненного есть и доля твоей вины, поэтому проблему надо устранять совместно, а не гнобить недотепу. Такие у меня жизненные принципы. Однако, наблюдая за окружающей дичью, хочется им изменить и начать пускать в ход оружие. Может, это какой-то эксперимент и власти испытывают граждан на терпение? Типа, какой у людей предел? В принципе, разумная тема. Наше общество действительно превратилось в страну куколдов и терпил, а равнодушие стало нормой. Позиция граждан, боящихся защищать даже своих детей, бесит побольше понаехавших. Никто не предлагает устраивать революцию или террор, но ведь у человека должно быть чувство собственного достоинства. Просто начните давать сдачи, перестаньте быть равнодушными и помогайте более слабым гражданам. Просто отстаивайте свою гражданскую позицию и не машите рукой на творящуюся дичь. Ведь хватает вполне себе юридических методов решения проблем. Да просто за репяток людей, наблюдающих за очередным беспределом, что вызовут полицию, и для предотвращения половины конфликтов этого хватит. Но ведь наша хата с краю. Вот и сейчас, осматривая диспозицию, убеждаюсь в своих умозаключениях. Мастурбиков с друзьями в состоянии хорошего подпития прицепился к семейству Антоновых. Подкаблучник Алексей получил в нос и старался не отсвечивать, прикрывшись своей крикливой супругой. Кстати, Кристина, так зовут хабалку, ранее вставала на сторону Игорька и даже защищала наглых личинок, припомнив какие-то обиды двум соседкам, возмущавшимся поведением дикарей. К своей чести, она сцепилась в джамшудом и каким-то невысоким уродцем, окричала ее дочка, девочка лет 14, которая росла приличным ребенком и явно стыдилась мамашу. Только родителей не выбирают. А еще парочка бухих басмачей явно лапала ее с совершенно понятными намерениями. Прав я насчет куколдистского общества. Свет горит почти в каждом окне нашего дома, где более 200 квартир, да и на улице народа хватает. Однако на помощь Антоновым устремился только божий одуванчик в лице Людмилы Васильевны. Недалеко расположилась группа зуммеров, с дебильными улыбками снимающих происходящее. Еще несколько мразей взрослее сделали вид, что ничего не происходит, технично слившись. Почему так? Что произошло с людьми? Ведь никто не застрахован от подобной ситуации. И дело ведь не в происхождении нападавших. Раньше в моем бывшем районе хватало вполне русских гопников, которых ставили на место всем миром. Неужели общество настолько деградировало и прогнило за 20 лет? Подбегаю к месту нападения и понимаю свою ошибку. Травмат остался в сумке, лежащей на пассажирском сиденье. Еще в машине есть тесак, топор и саперная лопатка. Нет, я человек мирный, просто держу инструменты на всякий случай. Поспешил, даже не подумав о них. Ну, очень болезненная у меня реакция на крики ребенка, чьих родителей избивают, а саму девочку лапают ублюдки. Удар и толчок, один из нападавших отлетает в сторону, а Мастурбиков плюхается на жопу. Сфокусировав на мне растерянный взгляд, который тут же наполнился ненавистью, Абу-бандит заверещал на своем наречии. Совершенную ошибку я понял сразу. Будь у меня травмат, можно было пальнуть в воздух, ошеломить незаменимых специалистов и перевести конфликт в велотекущую фазу. Однако получилось иначе. Пытаюсь отскочить к стене, дабы прикрыть спину, а далее уже как получится, но не успеваю. Крик пожилой соседки совпал с ударом по затылку и резкой болью, а асфальт начал стремительно приближаться к моему лицу. Как глупо. Глава 1. Сознание возвращалось трудно и больно. Несколько раз я приходил в себя, но думал, что еще сплю. Вернее, речь больше о затуманенности сознания. будто видишь все сквозь поволоку или призму. Мне даже сложно с чем-то сравнить происходящее. Наркотики я сроду не употреблял, но как иначе объяснить бред наяву? Еще эта чертова пелена, мешающая сосредоточиться и вернуть ясность разуму. Добавьте к этому головную боль, да и тело ломило. Впечатления получаются весьма неприятные. Поэтому очередное забытье воспринималось с радостью. Так я проваливался в забытье и приходил в себя раза три. Сложно определить, сколько длилось столь специфическое состояние. Толком открыть глаза не получалось. Хорошо, что слух и обоняние в норме. Вот и сейчас, очнувшись, сначала я почувствовал неестественные запахи вокруг. Судя по обрывкам воспоминаний, абу-бандиты ударили меня по голове. Значит, это больница? Тогда почему пахнет свечами, травами, и комнату будто окуривали ладаном? Ко всему прочему примешиваются ароматы испражнений, которые ни с чем не спутаешь. И душновато для палаты, будто здесь проблема с вентиляцией. Даже в старой районной больничке, куда я попал с отравлением пару лет назад, воздух был лучше. Если не учитывать пердящих и пованивающих пациентов, конечно. Плохо, что я ничего не вижу. Остается нюхать и слушать. Однако со слухом тоже проблема. Вернее, непонятно, о чем говорят голоса из моего бреда. Дополнительно раздражает ощущение дискомфорта. Мне не нужно видеть обстановку, чтобы понимать ее противоестественность. Открыть глаза даже не пытаюсь. Веки будто налились свинцом. И просто невозможно сосредоточиться, но очень хочется. Ведь вокруг хватает различных событий. Бр, бр, раздается тихое бурчание. А нет, кто-то общается на странном наречии, больше похожем на церковно-славянский. Правда, говор иной, и уловить суть беседы не удается. Разговаривают мужчина и женщина. И дама явно отчитывает собеседника, а тот пытается оправдываться. Продолжая ворчать, она приблизилась ко мне и начала гигиенические манипуляции. С особой осторожностью, произнося какие-то успокаивающие слова, женщина протерла теплой тряпкой мои ноги. Стало немного легче, а то лодыжки разрывались от боли. Точнее, это сильная ломота, которая похуже прочих мук. Хорошо, что затуманенная голова, гасящая все порывы и чувства, помогла сдерживать стоны, рвущиеся наружу. Вымыли меня тщательно. Затем при помощи мужика переодели и заменили белье. Тут дядька неудачно повернул мою тушку. В правую ногу будто воткнули раскаленный прут, да и левая конечность ощущала себя не лучше. Несмотря на практически полный паралич, я умудрился издать что-то вроде хрипа. Еще и тело свело судорогой, впрочем, быстро прекратившейся. Зато сознание снова начало проваливаться в привычную темноту. Последнее, что я услышал, испуганный возглас женщины. Следующее пробуждение было похоже на предыдущее, но имелось небольшое отличие. В этот раз я очнулся от того, что моих губ коснулся металлический предмет. Надеюсь, со мной не хотят сделать что-то противоестественное, шучу. Тут раздался речитатив, похожий на молитву. С трудом разлепляю тяжелые веки и будто сквозь мутное стекло наблюдаю странную картину. Рядом стоит обычный православный батюшка с бородой, но почему-то одетый в фиолетовую рясу. Да и фасон одежды сильно отличается от моих представлений о нарядах священников. Я в церковь не ходок, но видел попов, носящих рабочую униформу. Здесь больше похоже на облачение католического ксёндза, который не бреет растительность на лице. Вдруг сквозь непонятное, но неуловимо знакомое бормотание прозвучало: «Господи, помилуй». У меня аж от сердца отлегло. Я дома. Затем пришлось напрячься, ведь клерикал повторил речевку несколько раз. На задворках подсознания выплыло, что происходящее похоже на отходную молитву. Это чего? Меня отпевают? Захотелось закричать, чтобы действо остановили. Я хочу жить. Однако поп продолжал тихой скороговоркой провожать меня в последний путь. После церемонии в комнату зачастил народ. Вроде гости вели себя тихо, иногда перебрасывались парочкой слов и шуршали одеждой. Но для меня это был очередной стресс. Во-первых, толком не видишь людей, глазеющих на тебя будто на зверюшку в зоопарке. Во-вторых, надышали они изрядно, а еще комнату наполнили запахи благовоний вперемешку с потом, и не определишь, чего больше. А мне и так дышать сложно. Вдруг меня зачем-то обнял высокий мальчик в длинном пиджаке и начал плакать. На душе от чего-то стало тоскливо и тяжко. И ведь это чужие эмоции. Разум сразу оцепенел от липкого страха. Вдруг кто-то вселился в мое тело. С трудом удалось успокоиться, благо чужие чувства дали и молчали. Хождение народа продолжалось. Мелькали разные лица, мужские и женские, старые и молодые. Женщин объединяли старинные наряды и головные уборы, а почти все мужчины носили бороды. Я пытался разглядеть и запомнить быстро меняющуюся публику, но безуспешно. Сосредоточиться не получалось, лишь сильнее заболела голова. Организм отреагировал на напряжение вполне естественно, отключив сознание, тратящее лишние силы. Удивительно, но в этот раз пробуждение оказалось более приятным. А я уж и не надеялся. Даже настроение немного улучшилось. Причиной стала исчезнувшая пелена, держащая мой разум в оцепенении. Теперь я хоть могу нормально мыслить. Еще и глаза получилось открыть. Головой двигать сложно, да и тело изрядно одеревенело. Зато можно сделать предварительные выводы. Первоначальное ощущение неправильности окружающей обстановки полностью подтвердилось. А еще в комнате стало ощутимо прохладнее. Перестали топить или проветривали. Впрочем, это не важно. Заодно стала понятна причина дискомфорта, который я испытывал, открывая глаза. Вокруг точно не больничная палата, где у нас кладут пациентов на кровать с крышей и занавесками, закрывающими большую часть комнаты. Судя по искусной резьбе стоек и мягкому матрасу, как бы ни перине, это не нары. В качестве второго аргумента выступает печка, которую удалось рассмотреть вместе с частью стены. Она облицована плиткой с яркими узорами, а сама конструкция мне не знакома. Есть сходство со старинными агрегатами из дворцов русских аристократов, я такие в музее видел. Похоже, выглядела обивка стен, а лепесто ярко. Обилие красного, золотого и желтого давило будто пресс. Не люблю я таких тонов. На полу лежал обычный ковер из тех, что советский народ любил вешать на стены. Привлекало внимание и люстра. Этакая вычурная конструкция из разряда дороха-бахата. Только почему-то вместо лампочек в ячейках располагались свечи. Благо они сейчас не горели, в помещении хватало света, льющегося из окна. Теперь понятно, откуда такой специфический запах. Хотя все перебивал аромат трав, и еще от меня пованивало. Обделался, что ли? Вроде тетка меня недавно протирала. Или это было давно? Закрываю глаза и прислушиваюсь, снова ощутив странность происходящего. За окном достаточно шумно, но это непривычные городские звуки. Хорошо, пусть я в деревне или каком-то поселке, где помещение отапливается дровами и проблемы с электричеством. Но куда пропали автомобили? Ведь конское ржание и звук, похожий на скрип колес, я расслышал. Где привычное шуршание шин или музыка, льющаяся из магнитол? Такое впечатление, что на улице какая-то ярмарка или слет ролевиков. Люди переговариваются, чего-то разгружают, монтируют, используя при этом гужевой транспорт. Может, кино снимают? Тогда при чем здесь моя тушка? В розыгрыш вроде нашумевшего холопа не поверю. Не того полета я птица, чтобы устраивать столь затратное шоу. Остается ждать, но делать это тяжело. Уж больно хочется пить и есть. В подтверждение заурчал живот, выражая согласие с мнением мозга. Одновременно раздались шум открываемой двери и звук приближающихся шагов. Появившееся в поле зрения лицо принадлежало женщине, но больше мне ничего разглядеть не удалось. Она вдруг всплеснула руками и, вскрикнув, бросилась прочь. Эсте, пытаюсь остановить психованную, но из горла вырывается только хрип. Горло отреагировало на мои действия резкой болью. Ощущения такие, будто у тебя ангина, а какой-то доброжелатель дополнительно потер скребком по воспалившимся миндалинам. Я попытался схватить женщину за рукав и привстать. Запаса энергии хватило только на слабое движение руки, но сразу последовала расплата. Пришла привычная темнота, где приходится проводить слишком много времени. Сам такой, и нечего меня корить. Будто из-под толщи воды донесся голос тетки, протиравшей меня тряпкой. Я же думала, что приставился сокол наш ясный, ведь он и не дышал почти последние два дня. Наконец-то, у меня получилось понять местную речь. Знаете, как тяжело ничего не видеть и не понимать произносимые слова. Мне кажется, что присутствующие говорят на том странном наречии. Впрочем, какая разница? Дамочка неожиданно сорвалась на причитание и начала всхлипывать. В ее эмоциях не было ничего наносного. Человек действительно переживает. Слух с обонянием вроде вернулись, как и тупая боль в ногах. Почему бы не открыть глаза? Снова вижу психопатку. Кто бы сомневался, рядом мнется тот самый мужик, столь неаккуратно меня повернувший. Дамочка одета в платье с длинными рукавами, на голове платок. Судя по ткани и вышивке, материал не дешевый. Она точно не крестьянка. Второй персонаж щеголял в длинном пиджаке. Зипун, пришла подсказка от подсознания, весьма меня насторожившая. Из-под верхней одежды мужика выглядывала белая рубаха, также с вышивкой. На голове маленькая шапочка вроде тюбетейки. Тафья снова подсказала память, заставив начать нервничать. Не будь рядом странной парочки, я мог и запаниковать. Зачем мне непонятный внутренний голос? Я точно не смогу отличить зипун от кафтана. Впрочем, надо знакомиться с людьми. Заметив мой взгляд, женщина просветлела лицом и сразу воскликнула. Очнулся. А мы уж не надеялись. Хайрерпи, пытаюсь попросить воды. Тихо, не верещи, Аксинья, шикнул мужик и тут же спросил. Ты когда его поила последний раз? Ой, снова воскликнула дамочка и куда-то метнулась. Через несколько секунд мне сунули металлическую чашку. Никогда я так жадно не глотал обычную воду, будто это амброзия или иной сказочный напиток. Понимаю, что нельзя торопиться, но с дуру делаю большой глоток и начинаю кашлять. Благо женщина правильно среагировала, аккуратно приподняла меня, подложив под спину подушку. Отдышавшись, уже спокойно допиваю порцию божественной влаги. Впервые улыбаюсь, за незнамо сколько времени. Как мало надо человеку для счастья. Надо лекаря кликнуть. Радость-то какая. Испортила момент дамочка. Не, хриплю в ответ, завращав глазами. Хватит суетиться. Мужик отодвинул тетку и склонился надо мной, задав вопрос. Немца не звать? Моргаю один раз в знак согласия. Бородатое лицо нахмурилось, будто решая в уме теорему из высшей математики. Никому не говорить? После моего утвердительного ответа следует новый вопрос. Пусть пока все думают, что ты помираешь, государь. Снова моргаю. Тут о себе напомнил желудок, выдав целую комбинацию звуков. Или эта вода дошла до адресата? Впрочем, кушать хочется. Кухр, горло снова подвело, не дав закончить просьбу. Господи! Снова всплеснула руками эмоциональная Аксинья. Я сейчас навара куриного принесу. Он у меня готов и теплый. Только нельзя много кушать после седмицы-то голодной. Ты давай только тихо, произнес мужик, но был тут же перебит. Не учи ученую. Тетка явно вернула душевное спокойствие и снова начала командовать. А вот дяденька помалкивал, но не отходил от кровати. И правильно делал, ведь для беседы мне нужны силы. Теперь можно оценить моих союзников. Судя по поведению и эмоциям, враги так себя не ведут. Товарищ в зипуне оказался невысокого роста, широкоплечим, но сухопарым. Даже долгополый наряд не скрывал его стройности. Налицо обычный славянин лет 35. Возможно, русая борода с рыжими вкраплениями добавляла ему пару лет. Глаза серые, взгляд такой внимательный. С виду человек вроде расслаблен, но будто постоянно ожидает удара. Руки чистые, хотя ногти пострижены небрежно. Или обкусаны, кто знает. Раздался звук открываемой двери, и зашуршало платье. В нос ударил одуряющий аромат бульона. С чем снова согласился желудок, выдав новую порцию звуков. Присев на табуретку с вычурной резьбой, Аксинья вознамерилась кормить меня с ложечки. С трудом кручу головой, благо мой жест верно поняли. Бульон перелили в чашку и поднесли к моему рту. Делаю первый глоток и блаженно улыбаюсь. Хорошо, тетка аж засияла, показав вполне здоровые зубы. А ведь она не такая старая. Меня сбил с толку платок и объемный сарафан. Голубые глаза смотрят с лаской, если не с любовью, да и мужик рад, судя по потеплевшему взгляду. Допиваю вкуснейший бульон и откидываюсь на подушку. Ух, вроде пронесло и жить буду. Уж больно не хотелось помирать. Еще бы понять, что со мной случилось. Но сразу потянуло в сон, и я закрыл глаза. Единственное, что меня беспокоило, это странное обращение со стороны мужика. А еще встроенный подсказчик, изрядно меня пугающий. В роскошно отделанной комнате находились двое. Старший из них сидел за новомодным секретером, привезенным из английских земель. Он слушал доклад младшего, иногда проводя рукой по коротко стриженной бороде. На нем был простой зипун и домашние туфли. А вот его собеседник щеголял яркими одеждами, выбритым лицом и длинными волосами с залихватским чубом. Судя по кожаным галошам, надетым на желтые сапоги, он гость в этом доме. Ранее бояре со знатными людьми брили головы и отращивали солидные бороды. Однако при новом царе мода изменилась, чем сразу воспользовалась молодежь, вызывая ворчание старшего поколения и приверженцев русских нарядов. Ведь стали другими не только прически, но и одежда. Поэтому поверх красного зипуна гость носил польский кафтан, обильно расшитый золотом. Хозяин дома с долей иронии поглядывал на собеседника. Сам он предпочитал на людях выглядеть скромнее, чего нельзя сказать об обстановке дома. В том же кабинете, Помимо дорогущей европейской мебели, на полу лежали толстенные персидские ковры, а подсвечники являлись настоящим произведением искусства. «Не рано отказались от снадобий немца?» – тихо спросил старший неожиданно низким голосом, более похожим на бас. «А то родственник до сих пор дышит и на тот свет не собирается. Даже у себя дома он предпочитал обсуждать важные дела тише, тем более такие, за которые весь род ждала опала, а его самого – плаха. Здесь ссылкой не отделаешься. Фунгадин один, Стефан фон Гаден, он же Данила Евлевич, Данила Ильин, Данила Жидовинов, 1682, придворный врач второй половины 17 века, бакалавр медицины. По свидетельству участника шведского посольства в Москве и автора описания России Кильбургера, был самым популярным врачом при московском дворе. Сказал, что осталось недолго. Отец Никита уже отходную прочитал. Гость оказался обладателем звонкого голоса, хотя тоже старался сдерживаться. Так он уже дней 20, почитай, помирает. Ты уверен, Алексей? С сомнением произнес боярин. Теперь точно. Последнюю седмицу он никого не узнает. 3 дня даже пить не может. Только хрипит иногда, а Аксинья ему губы водой смачивает. Поэтому снадобье бесполезно, и нельзя более медлить, Иван Михайлович. Мы с трудом обошли все преграды, дабы лекарь мог давать нужные отвары. Надо спешить, пока нас не начали подозревать. Если бы не Ивашка, который совсем распоясался, я бы переждал. Но все не имется убогому, власть в голову ударила. Да и Артамона он рановато из ссылки вызвал. Нехорошие у меня предчувствия, Лешка, немного подумав, произнес Иван Михайлович. Не подведут ли стрельцы нас под монастырь, вдруг перемудрили мы, эх, грехи мои тяжкие. Оба собеседника повернулись в сторону образов и истово перекрестились. Обратной дороги нет. Нарышкины уже всполошились, хотя не понимают, откуда ветер дует. Да и народишко возбужден. Самое время нам сделать ход, продолжал убеждать старшего родича Алексей. Как бы Москву не спалить под такое дело, вздохнул боярин и снова перекрестился. Федор все равно помрет, как брат его, Алексей. Удивительно, что он с такими хворями столько прожил. Иван тоже не только умом скорбен, но и телом слаб. Поэтому выхода нет. Сомнут нас и весь род предадут забвению. Некоторое время гости молчали, обдумывая ситуацию. Что же ты наделал, Федя? Зачем было нужно вековые устои рушить? Снова произнес старший собеседник, будто обращаясь в пустоту. Еще и начал на чужих людишек опираться, позабыв о родственниках своих. Алексей спокойно наблюдал за Иваном Михайловичем, который явно успокаивал свою совесть. Более молодой и решительный собеседник не испытывал никаких терзаний. Промедление может стоить всем им слишком дорого. Хотя толика разума в словах родича имелось. Они начали действовать раньше, дабы опередить набирающих вес Нарышкиных, вокруг которых стала сплачиваться часть бояр и служилых людей. «Хорошо», — наконец произнес Иван Михайлович, а его младший родич мысленно выдохнул. «Доверимся лекарю и своим глазам. Надо бы убедиться, что Федор уже не выберется, а затем начнем действовать». Глава рода Милославских боялся не только происков старых врагов Нарышкиных. Его больше беспокоила сестра умирающего царя. Та вдруг начала своевольничать, не особо прислушиваясь к опытным родичам. К тому же вокруг нее стали виться людишки, которым Иван Михайлович не доверял. Но выхода у него нет, иначе сомнут, как верно заметил Лешка. Глава 2. Вновь пробуждение и двойственные ощущения. Ясность в голове с позывами опорожнить мочевой пузырь свидетельствовали, что организм идет на поправку. До этого я гадил под себя, судя по специфическим запахам, которые не удавалось полностью выветрить. Благовониями и травами сложно перебить атмосферу палаты с умирающим человеком. Чего-то меня занесло в непонятные дебри, надо гнать подальше мысли о смерти. Грязь же телесную легко смыть, но как быть со страданиями разума? Спал я вроде крепко, однако мысли о прошлой жизни не давали покоя. Постоянно снилась дочь, реже сын с Ариной. Хотелось выйти от осознания, что я их больше не увижу. Может, происходящее вокруг бред, но уж больно реалистичный. Были мысли, что меня накачали лекарствами и положили отдохнуть в уютную палату с белыми стенами. Но почему при пробуждении, когда наступало относительное просветление, вокруг оказывалась привычная обстановка, вернее, совершенно иная, соответствующая стародавним временам? Я бы меньше удивлялся, коли хоть иногда мелькало бы что-то современное. Не будучи психиатром, подозреваю, что шизофрения выглядит иначе. Значит, последствия травмы, с этим тоже много непоняток. Даже если удар по голове был настолько силен, то почему я прекрасно помню свою жизнь, и как быть с обрывками чужой памяти, той самой, подсказывающей название одежды. Пока я гоню мысли об этом, считая происходящее остатками бреда. А если процесс продолжится, и моя личность исчезнет, странные видения появились еще при втором пробуждении, будто в мозг, как на флешку, записали информацию о другом человеке. Она просто пристроилась к существующим воспоминаниям. Процесс шел трудно, вызывая сильную головную боль. Сначала я подумал о последствиях удара, а затем пошли наслоения, вызывающие панику. Сейчас ситуация нормализовалась, но как оно будет дальше? Здесь впору задуматься о сумасшествии. Почему я тоскую по умершей жене Агафе и сыну Илье? Я о них никогда не слышал, но боль от потери буквально терзает душу. Она забивает остальные картины, ворвавшиеся в мою память как ураган. Может, так и сходит с ума, надо переключиться, а то недалеко до приступов неконтролируемого страха. Оглядываю уже привычную обстановку. Вокруг снова красно-золотые стены, а еще кровать с крышей и балдахином. Воспоминания подсказывают, что это шелк, неважно. Я снова в уже знакомой спальне. Рядом на стуле дремлет Савва, уткнувшись бородой в грудь. Снова стараюсь не думать, откуда я знаю имя ранее незнакомого товарища. Будто почувствовав мой взгляд, мужик открыл красные от усталости глаза и улыбнулся. Положительно мне повезло. Невозможно так сыграть радость, будь ты хоть величайшим актером. Тетка тоже ко мне благоволила и кудахтала, как наседка. Интересно, с чего бы это? На родителей заболевшего чада они не похожи. Думаю, вскоре новая память подкинет информацию. Благо пока она молчит. Очнулся, государь. Я сейчас Аксинью покличу, она тут недалеко почивает, тихо произнес Савва и быстро вышел из комнаты. Сегодня мне удалось повернуть голову, хоть шея жутко затекла, и ее сразу прострелило болью. Но любопытство оказалось сильнее. Несмотря на вычурный стиль, обстановка оказалась скудноватой. Кроме кровати и ковров в помещении располагался шкаф с уже привычной резьбой, сундук, кресло, а также небольшой столик, где стояли кувшин с чашкой и мутная склянка. Вся обстановка из дерева, без всякого металла. В одном из углов висели иконы, и чадила небольшая свеча. Сейчас день, поэтому хватает света из окна, но он какой-то тусклый, будто стекла грязные. Вроде скромно, но одновременно богато. Не удивлюсь, если подсвечник серебряный, а люстра вообще покрыта сусальным золотом. Да и шкаф, похожий на мебель 20 века, наверняка стоит немалых денег. В плане яркости и крикливости здесь порядок. Плюс помещение немаленькое. Даже полный дуб догадается, что в палате расположился знатный дяденька. Если я правильно понял обращение Саввы с Аксиньей, то все сложнее. Коли я не лежу сейчас в иной палате, смущает, что галлюцинации уж больно реалистичные и долгоиграющие. Прервав мои мысли, в комнату зашла знакомая парочка и начала за мной ухаживать. Тетка выудила из-под кровати сосуд, похожий на утку. Очень хотелось в туалет, поэтому я не стал жеманничать. Пока она относила продукты моей жизнедеятельности, дядька снял с меня влажную рубаху и надел новую. Пришедшая напарница быстро сменила подушку и простынь. В этот раз ноги особо не крутило, и процесс прошел спокойно. Далее меня накормили бульоном, сегодня мясным, в отличие от давешнего куриного. Тут мужик достал палочку, похожую на зубную щетку. Вместо пасты здесь использовался какой-то порошок, разведенный в воде. Ощущения необычные, зато во рту появилась привычная свежесть. Откидываюсь на подушку и смотрю на радостную парочку. Мне и самому уже хорошо. Во время приема пищи и гигиенических процедур мужик с женщиной особо не разговаривали, ограничившись минимумом слов. И чего теперь делать? Люди явно ждут моей реакции, а я пока не знаю, что сказать, боясь сморозить какую-нибудь глупость. Вдруг раздалось тихое поскребывание в дверь, отчего мужчина сразу вскочил, а женщина нахмурилась. Отец Никита пожаловал. «Как быть?» – быстро произнес вернувшийся Савва. «По-прежнему. Я в забытии, а вы меня помыли и поменяли постель». Парочка тут же засуетилась. Аксинья вдруг всплеснула руками и спрятала миску, из которой меня поили бульоном, в своем необъятном сарафане. «Здравствуйте, дети мои», – произнес знакомый голос. Далее раздался малопонятный речитатив и интенсивное шуршание одежды. Насколько я привык расшифровывать звуки, поп читал молитву, а народ активно крестился. Повезло, что гость ограничился поверхностным осмотром, ненадолго нависнув надо мной. В лицо дохнуло потом и чесноком, чуть было не заставившим меня поморщиться. Впрочем, дядя быстро отвалил. Тем временем Аксинья сделала короткий доклад, мол, соколик наш в себя не приходил, а больше хрипел. Удалось его немного напоить, смочив губы, и все. Поп недолго изображал участие, увидев главное, он покинул комнату. Не прошло и 5 минут, как началось самое настоящее паломничество. Хорошо, что Савва успел предупредить, чтобы я продолжал изображать умирающего лебедя. Жалко, что нельзя рассмотреть гостей. Как только мне стало полегче, наступил информационный голод. Надоело просто лежать и ничего не делать. Народ между тем шел волнами, снова наполняя помещение запахами и звуками. Я уже спокойно понимаю местную речь. Наверное, смогу также складно изъясняться, только надо потренироваться. А то велика вероятность вставить какое-нибудь слово из лексикона 21 века и спалиться. Не ровен час, примут за одержимого и потащат изгонять бесов. Или вообще сожгут. Поэтому я решил больше слушать и ограничиваться короткими фразами. Надо только дождаться ухода всех гостей, чего они вдруг активизировались. По моим подсчетам, 3 дня меня не баловали вниманием, таким массовым уж точно. Наконец посетители закончились, и настал момент поговорить. Будто подслушав мои мысли, Савва тихо затворил дверь, предварительно что-то пробормотав невидимому человеку. Аксинья уже сидела на резном табурете, успев протереть мне лоб тряпочкой и напоить. Желудок периодически издавал различные звуки, требуя еды, что сейчас опасно. Надо приходить в себя постепенно, а чувство голода я задавлю, пока ограничимся бульонами. Что происходит? Задаю оптимальный вопрос. Голос прозвучал глухо, а горло сразу запершило. Но получение информации важнее. Так милославские с Нарышкиными сцепились, государь, тихо произнес Савва, и тут же добавил, а еще кто-то стрельцов наускивает. Волнуются служивые, своих полковников не слушают. Хотели уже идти в Кремль и требовать правды. Потому бояре с утра заседали. Токма думаю, ничего путного они не решили. Вон к тебе снова набежали, вспомнив, что царь еще жив. А потом, не отойдя от горницы, начали места делить, будто похоронили тебя. Псы шелудивые. Последние слова мужчина произнес со злобой, что шло вразрез с его флегматичным поведением. Задумываюсь, прикрыв глаза. Пусть вокруг бред и прочие глюки. В любом случае надо как-то реагировать. В принципе, пазл сложился, но надо уточнить, куда завели меня грезы. Пока будем придерживаться версии, что происходящее вокруг и есть моя новая жизнь. Савва упомянул волнение стрельцов на фоне противостояния 2 родов. На знание истории не жалуюсь и понял, в каком времени оказался. Пришлось как-то писать реферат по этой теме. Я немного застал еще советскую школу, да и некоторые учителя у нас были просто отличные. Поэтому алгебру, географию, историю и химию знаю неплохо. Интересно, а насколько реально применить мои знания здесь? Это какой простор для свершений? Забавно, но, похоже, я уже внутренне смирился с необычной ситуацией. Все-таки человеческий мозг – штука гибкая и способна быстро адаптироваться к любым обстоятельствам. Не о том думаю, какой сегодня день. Надо потихоньку вытаскивать из парочки знания. Суббота, государь, быстро ответил Савва, но тут же был одернут Аксиньей. Тебя об ином спрашивают. 10-й день травня на дворе, а ты уже 2 седмицы совсем плохой, государь. Мы уже не чаяли увидеть тебя в здравии, а отец Никита отходную прочитал. Тетка ласково провела рукой по моему запястью и всхлипнула. Что, доктор, пока есть силы, надо задавать вопросы. С утра появлялся проходимец, произнесла Аксинья и повернулась к Савве. Ворон, и я от своих слов не откажусь. Эти двое явно продолжали старый спор. Мужик возражать не стал, благоразумно промолчав. Снадобье он более не дает, только мазь для ног оставил, сварливо продолжила дамочка. Только не стала я ею пользоваться. Подумалось мне, что лучше прежние отвары применять. Ранее они помогали. Здесь права она, Федор Алексеевич, неожиданно поддержал женщину Савва. Уж больно много необычного происходит. Чую, что повременить надо со снадобьями немецкими. Имя Федор парочка тоже произносила, когда меняла постель. Здесь надо быть совершенной дубиной, чтобы не сложить 2 и 2. Просто я до последнего гнал подобные мысли. Савва с Аксиньей явно намекают на возможное отравление. Если тетка боится даже ноги мазать снадобьем немецкого доктора, то основания у них есть. Имена медицинских светил, лечивших русских царей до Петра, я не помню. Из более позднего периода на ум приходит только Лесток. А нет, вспомнил, Блюминтраст 2, Лаврентий Алферьевич Блюминтраст, 1619-1705, государственный деятель, ведущий специалист по медицине до петровского времени, реформатор и организатор аптекарского приказа. Лаврентий Блюминтраст 37 лет прожил в Москве и умер в возрасте 86 лет. Погребен при лютеранской церкви СВВ Петра и Павла в немецкой Слободе. Династию продолжили сыновья, родившиеся в Москве. Только немцев с такой фамилией было много, чуть ли не династия. Лекарств никаких не давать. Заодно скрывайте, что я очнулся. Сладкая парочка дружно закивала головами. Кто еще знает? Ефимка, слуга твой старый, ему я сообщил. Он сейчас дверь сторожит. Да и рынды, может, чего подозревают. Остальным о тебе знать не положено, государь, ответил Савва. Рынды, Федька Апраксин, Митька Голицын, Ивашка Трубецкой и Федька Троекуров, государь, перечислил мужик. Все четверо бдят и службу несут справно, в отличие от некоторых. Нет времени разбираться, кто там начал халтурить. Плохо, что блоки памяти в голове пока не начали нормально работать. Точно помню, что Стрелецкий бунт случился после смерти Федора III в 1682 году, вроде в апреле, а следующий мятеж произошел в конце века. Но Аксинья сказала про травень, а это май. Путаница с календарями, надо уточнить, здесь уже перешли на привычное летоисчисление или следуют византийскому от сотворения мира. Позабавило, как мужик назвал имена рынд. Для русского самодержца все окружающие, холопы, будь они хоть трижды бояре. Ну и юнцов уж точно никто не будет величать по имени-отчеству. Голицын вроде князь, а Савва его Митькой кличет. Интересно, какой представитель знатного рода остался верен умирающему царю? Я в их генеалогии плохо разбираюсь. А вот фамилию Апраксин сразу узнал. Товарищ был заслуженный, но сейчас еще молод. Плюс он мой шурин. Ага, Федор умудрился недавно жениться на Марфе Апраксиной. Забавное совпадение, с учетом имени моей бывшей супруги, которую звали Марта. Непонятно, зачем полуживому царю этот брак, или причина его болезни носит искусственный характер, снова эта чертова слабость. Самочувствие в несколько раз хуже, чем последствия ковида. Благо Савва с Аксиньей правильно поняли мое состояние и тихо удалились, а я наконец уснул. Хорошо, что не отключился. Переживания о сложившейся ситуации особо не было. Пусть все останется на усмотрение судьбы, если ей интересно. Вечером скажешь, что я совсем плох. Немец сегодня в этом убедился и проникся. Не зря я здесь крутился, аки скоморох. После упоминания представления, устроенного для доктора, Аксинья хихикнула, а Савва улыбнулся. Оно и не мудрено. Пришлось подключить свои скудные актерские таланты, дабы изобразить бред с предсмертной горячкой. Помогла нянька, принесшая теплое одеяло и обильно меня напоившая. В результате чего потел я знатно, а шептать всякую нелепицу было легче. Прямо целая труппа подобралась. Дела вокруг начали принимать нехороший оборот, вот и пришлось подключиться к общему веселью. Бояре продолжали заседать, так и не решив, как будут делить власть. Ко мне тоже заходили, впрочем, ненадолго. Далее прибежал доктор Фунгадин, как его кличут местные. Пришлось убеждать немца, что мне осталось недолго. Вроде получилось. Причина нашей комедии весьма прозаична. Не знаю, как насчет заговора против Федора, но стрелецкие волнения продолжались, грозя перерасти в бунт. Вот я и решил добавить керосина. Затем пустишь слух, что царь умер, продолжаю установку, но мужик неожиданно подался назад и истово закрестился. Помилуй, государь, не могу я такого сказать, грех это страшный. Делаю максимально ироничный взгляд, под которым Савва стушевался. Аксинья же просто сидела рядом и молчала. Для чего я здесь перед немцем старался? Нам надо убедить стрельцов. Пошлешь верного человека, а лучше сам поезжай. Такое дело чужим доверять нельзя, объясняю задачу спокойным тоном. Но зачем, государь? Ты только покажи, что начал выздоравливать, и все наладится. Бояре сразу наперегонки к твоей горнице побегут и ночевать у порога будут. Так и было первые дни, когда ты за ним мог, не сдавался упертый товарищ. Кстати, он зовется моим дядькой, но скорее это камердинер, обеспечивающий быт царя. Как и Аксинья, считающаяся нянькой, больше ключница, командующая женской частью прислуги и частично хозяйством. В отличие от простых дворян, меня обхаживали не крепостные, а люди благородные. Дядька с нянькой происходили из служилых людей, чем очень гордились. Вы же сами говорите, что травили меня, или давали снадобье непонятное, от которого только хуже. Одновременные кивки подтвердили, что парочка не отказывается от своих подозрений. Значит, враги замыслили что-то нехорошее, только они готовы, а я – нет. Потому и надо сделать шаг, который спутает их намерения. А когда человек спешит, то ошибается. Немного подумав, Савва кивнул, приняв мой план. Аксинья же промолчала. У нее достаточно интересный стиль поведения. С виду нянька помыкает дядькой, еще и шпыняет его периодически. Однако в серьезные вопросы женщина не лезет, отдавая важные решения на откуп мужчине. Сам план сшит на коленке. Сейчас основные силы сосредоточились вокруг двух группировок, решая, кого сажать на царство. Еще кто-то из интриганов решил разыграть карту недовольных стрельцов. Насколько я помню историю, там речь шла о систематических невыплатах жалования и самоуправстве полковников. К тому же в стране началось создание армии европейского образца, что испугало большую часть старого войска. Люди не хотели перемен, что вполне естественно. Бунт должен произойти в любом случае, поэтому моя провокация не сильно повлияет на положение дел в государстве. Что касается заговорщиков, то посмотрим. Глава 3. Вечером неожиданно началось хождение народа. Оно мне уже порядком надоело. Как только я послал Савву к стрельцам, так и поперли. Сначала заявились две депутации бояр. Милославские и Нарышкины, объяснила позже Аксинья. Затем появилась тетка с мальчиком, который пытался разговаривать с моим бесчувственным телом, сильно переживая и чуть не плача. Вдовствующая царица Наталья и ее сын Петр, сообщила нянька. Кстати, по ее словам, у Федора хорошие отношения с родней. Без интриг не обходилось, надо понимать окружающую обстановку. Только царь всегда защищал мачеху, а младших братьев и сестер очень любил. Более того, он не делил их на родных и единокровных, а будущего императора вообще баловал и уделял ему много времени. Мне снова стало на душе тепло, когда эти двое разговаривали с моим бесчувственным телом. Не удивлюсь, если реальная история немного отличается от учебников. Ее ведь неплохо так переписали при Екатерине и коммунистах. Это не считая того, что заслуги того же Ивана Грозного вообще предали забвению, сделав из первого русского царя маньяка и самодура. Но пока мне не до этого. Ночь неожиданно прошла спокойно. Мне снова снились дети и почему-то учительница начальных классов. Иногда у подсознания случаются странные выверты. Чего вдруг я вспомнил эту лживую и мерзопакостную тетку, которую просто ненавидел. Не поверите, но после перехода в четвертый класс ни разу с ней не поздоровался. Мое поведение даже рассматривали у директора, вызвав в школу родителей. Но Тамара Ивановна навсегда осталась для меня одним из самых нехороших воспоминаний об учебе. Не успел открыть глаза, как в спальне появились Аксинья с Саввой. Пока нянька протирала меня тряпочкой и помогала чистить зубы, дядька делился информацией. И надо признать, что я поторопился. События и так понеслись вскачь, как бы мой ход все не испортил. Стрельцы еще прошлым утром зело возмутились и захватили полковников с иными старшинами. Бают, служивые ругались, что более 5 месяцев жалования не видели. Но пока ждали ответа на челобитную, не бунтовали, проговорил взволнованный мужик. Я вчера вечером через знакомого десятника передал, что, мол, царь помер. Он должен был сегодня поутру известить остальных воинов. Чуял, что надо проверить, и пробрался в Бутыркино. А там такое. От избытка чувств Савва запнулся, но сразу продолжил. Стрельцы злые и уже требуют казнить заговорщиков. Кто-то пустил слух, что кроме тебя извели и царевича Ивана. Когда я уезжал из села, туда прискакал Ивашка Милославский с племянником своим Лешкой. Чего они говорили, не разобрать, ибо народу тьма слетелась. Поэтому я сразу обратно, но не стал будить тебя, государь. Дядька недовольно посмотрел на невозмутимую Аксинью, подавшую мне теплую воду для полоскания рта. Сколько времени прошло, спрашиваю после недолгого раздумья. Так 2 часа, не более, воскликнул Савва. Уже на окраинах колокола звонили, да и в Кремле оживление. Гонцы туда-сюда шастают, некоторые бояре не явились, несмотря на сегодняшнее заседание Думы, а иные людишки, кому тут делать нечего, наоборот, набежали. Удивленно поднимаю глаза на дядьку, и тот сразу поясняет. Артамошка Матвеев, которого ты после ссылки помиловал и в имении жить приказал, здесь оказался, и сразу воду мутить начал, ирод. Еще Яшка Адоевский из поездки в Астрахань вдруг вернулся. Про людишек поменьше чином ничего не скажу, уж больно вокруг много суеты. Переварив полученные сведения, В голове постепенно начал выстраивать картину. Матвеев – это лидер фракции Нарышкиных, отправленный в ссылку за многочисленные нарушения. Яков Адоевский – сын престарелого князя Никиты, возглавлявшего разрядный приказ, и один из самых приближенных людей царя, то есть меня. По сути, Адоевский-старший возглавляет главное министерство в русском правительстве, если можно так выразиться. Он ведает массой вопросов и назначением бояр с дворянами на должности. Потихоньку в голове происходит инсталляция новой памяти. Пока я не обладаю всеми знаниями Федора, но по мере получения информации мозг сам выдает нужные ответы. Интриги и заговоры оставим на потом. Надо более основательно потрясти Савву. Ты чего-то не договариваешь? Внимательно смотрю на оторопевшего дядьку. При этом замечаю усмешку на лице Аксиньи, которая отвернулась к посуде. Прости за самоуправство, государь, но я сообщил князю Голицыну, что тебе лучше. Однако он и сам догадывался, богом клянусь, в голосе Саввы чувствовалось искреннее раскаяние, а еще он не отводил взгляда. Василий Васильевич в темных делишках не замешан, и не побежал на поклон к Милославским и Нарышкиным, как ты за ним мог. Все рядом с тобой сидел, да и продолжает. Угу. Насколько я помню, сей прогрессивный князь играл по-крупному, поэтому сделал ставку на царевну Софью, и ведь не прогадал. Когда его покровительницу заточили в монастырь, Голицына отправили в ссылку. Наверное, Петр боялся умного и талантливого вельможу, очень необычный персонаж. Еще дядька именует его по имени-отчеству, а не Васькой. Значит, уважает, в отличие от иных вельмож. Союзники мне нужны, здесь спорить глупо. Подозрительно, что князя ввели в курс дел без моего позволения. Пока Савва крестился, повернувшись к иконам, я уже принял решение. Что с рындами? Все четверо вооружены и готовы выполнить любой приказ, и они чего-то подозревают. Хотя показывают достойное рвение, от палат твоих не отходит, бдят и вопросов лишних не задают. Спят по очереди и весьма серьезны для своих лет. Мужик выдохнул и сразу переключился на мою декоративную охрану. Хотя я мало знаю об институте рынд, а новообретенная память молчит. Вряд ли в нынешние времена благородные люди не владеют оружием. Хорошо, зови князя, заодно проследи, чтобы лишних ушей не было, а то чую, что заварили мы кашу. Будто в подтверждение моих слов раздался громкий удар колокола, который начал повторяться. В надворной башне это, пояснил Савва. Что делать, государь, ведь сейчас такое начнется. Мне понравилось, что дядька не испугался. Скорее он готов ринуться в бой, защищая своего государя. Я сразу обратил внимание, что он сегодня при сабле и под камзолом позвякивает кольчуга. В логово возмущенных стрельцов мог отправиться только человек храбрый и преданный, каким Савва и является. Ничего, мой ответ изумил обоих ближников. Зови Голицына, а ты, Аксинья, неси варево, уж больно кушать хочется. Так вот ты какой, один из главных русских реформаторов и прогрессистов. Можно назвать князя западником, но в моем мире это понятие испохабили многочисленные воры и предатели. Кстати, приходилось знакомиться с биографией этого неординарного человека. Василий Голицын являлся не просто фаворитом Софьи. Свое высокое положение он заслужил еще при Федоре Алексеевиче, то есть мне нынешнем. На политический олимп князь восходил поступательно. Больше всего он отличился в армии и связанных с ней структурах вроде Пушкарского приказа. В данный момент князь возглавлял большой полк, то есть основную часть армии Русского царства, куда входили и стрельцы. На самом деле ситуация сложнее, но мне так легче разбираться в запутанности местных дел. А еще Голицын являлся первым боярином в Думе. Здесь тоже все запутано, ведь вокруг трона хватает разных группировок. Поэтому нумерация часто вторична. Вошедший тем временем отвесил поклон и перекрестился на образа. «Рад видеть тебя в добром здравии, государь». Голицын смотрел прямо и взгляда не отводил. Еще и спину не гнул. «Это я к чему?» Фамильярность дядьки с нянькой понятна. Они могут позволить себе больше остальных людей, даже близкого окружения царя. Но, по воспоминаниям Федора, многие бояре и служилые вели себя подобострастно в выражении своего почтения, чем изрядно бесили обычно спокойного царя. Он был сторонником западного стиля, без лишнего раболепия. Гость не обладал выдающимися статями, но явно следил за собой. За объемным нарядом угадывалось сухощавое тело, Борода и рыжие волосы аккуратно подстрижены. Голубые глаза вельможи намекали на недюжинный ум. За свою долгую жизнь я научился немного разбираться в людях. Впрочем, интеллект не гарантирует честность или порядочность человека. Знаешь, что происходит? Спрашиваю гостя, доживав кусочек курицы. Аксинья сегодня добавила в бульон немного мяса и сушеной зелени, отчего стало особенно вкусно. Либо организм так оголодал, что сочтет любое варево за деликатес. Нянька кормит меня с ложки, чему я нисколько не смущаюсь. Здесь за царем горшок выносят и задницу протирают. Так чего стесняться завтрака в присутствии постороннего, что-то я слишком быстро вошел в образ. Бунт, государь, что я могу сказать, к тому все и шло. Но кто-то решил стрельцов дополнительно возбудить. Может, призвать полки, стоящие вне столицы, и прекратить безобразие? С улицы давно доносился гул толпы, не предвещающий ничего хорошего. Благо прекратились удары колокола, изрядно меня раздражавшие. Шум шел издалека, и до кульминации еще далеко. А вот столкновения между полками мне не нужны. В этом случае прольется немало крови, а государство ослабнет. У тебя есть люди, на которых можно положиться. Понравилось, что князь не стал уверять меня в лояльности всех подданных. Во времена смуты всякое случается. Сложно сравнивать происходящее даже с полноценным мятежом. Только надо понять сложившуюся обстановку. Царь долго болеет и находится почти при смерти. А за право посадить на трон своего кандидата сцепились два влиятельных рода. К тому же нужно учитывать фактор Софи. Какие на самом деле плетутся интриги, не знает никто. Поэтому сложно полагаться даже на проверенные кадры. Найдется два десятка людишек. Это не считая Коломенского полка, которому я приказал подойти к столице, но расположиться тайно. «Прости за самоуправство, государь», — наконец ответил князь, снова поклонившись, «однако сложно всех провести в тюремный дворец. Много кто всполошится, и невозможно предвидеть их действия. Ты же хочешь оставить свое выздоровление в тайне? Мой нехитрый замысел читается на раз. Никто и не корчит из себя великого интригана. А вот решение князя подтянуть к Москве верные войска заслуживает уважения. Новая память подсказала, что упомянутый полк звался сторожевым. Однако его отвод с юга не оголял границу. Так что безопасность государства не пострадает. Мне хватит рынд, и еще пристрой рядом человек пять, дабы не спугнуть наших хитрецов». Князь кивнул, но явно обдумывал правильность моих слов. «Остальных людишек размести рядом с золотой палатой 3, золотая царицына палата, дворцовая постройка 15-16 веков в Московском Кремле, первоначально, часть постельных хором великого князя Ивана 3, главный приемный зал Ирины Годуновой и всех последующих русских цариц до Петровского времени. В интерьере палаты сохранились фрески конца 16 века. Главное, защитить женщины моих братьев. Но путь заступники себя особо не показывают. Вряд ли стрельцы замышляют что-то плохое против моих родичей. Скорее, надо опасаться удара с другой стороны. Насколько я помню, во время стрелецкого бунта царская семья не пострадала, только часть дворцов разграбили. А вот заговор надо вскрыть, как нарыв. Значит, придется пустить чью-то кровь. Она все равно прольется, поэтому лучше особо не вмешиваться. Забавно, как спокойно я начал распоряжаться жизнями людей. Еще и сохранность шматья волнует меня больше, чем погибшие. Интересно, это влияние личности Федора или моя сущность? Если вопросов нет, то иди, Василий Васильевич, машу рукой, что далось мне с трудом. Устал я и в сон клонит. Как начнется, будете. Князь не смог скрыть удивление, но промолчал. Очередной поклон, и в комнате осталась только нянька. Правильно поняв ситуацию, Аксинья протерла мне губы, забрала чашки и тихо удалились. А я сразу провалился в сон. «Государь, проснись!» Голос доносился будто из-под толщи воды. «Совсем дела плохи. Я уж грешным делом подумал, что мой разум снова впал в давешнее оцепенение. Открываю глаза, пытаюсь сосредоточиться и мысленно выдыхаю. Вроде все в порядке, если можно назвать мое нынешнее положение порядком. Надо мной нависла привычная парочка, ожидая приказов. В комнате на удивление светло, хотя май на дворе, и сейчас может быть часов 5 вечера. С улицы раздавался гул толпы, перемежаемый громкими вскриками. «Рассказывай», — говорю Савве. Тот зачем-то разгладил усы и начал доклад. Порадовало, что дядька обошелся без лишнего словоблудия. Стрельцы прибыли из Бутыркина под барабанный бой и с развивающимися стягами. Их выборные сразу сообщили, что идут искать правду, а еще хотят наказать убийц царевича Ивана. Вроде все шло мирно и ничего не предвещало беды, а затем будто собак с цепи спустили. Князь Долгоруков с Артамоном Матеевым пытались образумить ратников, но зачем-то начали хулить их погаными словами. Тут еще и какие-то мутные людишки появились, будто вести важные принесли, и началось. Савва было запнулся, но сразу продолжил. Ироды порубили Долгорукова и Матвеева прямо на соборной площади. Далее тати ворвались в грановитую палату, вытащив бояр на улицу прямо за бороды. А еще сломали двери во дворец царицы и потребовали выйти ей с Петром. Федька Апраксин позже прибежал и сообщил, что старого князя Ромодановского тоже схватили и на копья подняли. Только что кого-то били или пытали.